Глава 9. Что еще за финста? Для тех, кто может быть не в курсе, финста от английского «финста» — сокращение от «fake Instagram» — фальшивый Instagram, примечание переводчика. Это секретный аккаунт в Instagram, который обычно скрывается под тщательно зашифрованным именем. Доступ к таким аккаунтам ограничен, так что у вас, скорее всего, этого доступа нет. Инстаграм — запрещенная соцсеть в Российской Федерации. Примечание редактора. Как и я, вы, наверное, подумали: «О боже, это там, наверное, сплошь фотки в полуголом и пьяном виде, верный способ загубить свою карьеру, еще не успев ее начать». Но не бойтесь. Большинство зумеров, которых я расспрашивал на эту тему, уверяют, что просто используют это как пространство, где они могут быть самими собой. Выкладывать фотографии без фильтров, на которых они выглядят странно или глупо, в отличие от официальных страниц в социальных сетях, где все снимки постановочные, приличные, прилизанные и аккуратные, только не надо так удивляться. Бьюсь об заклад, некоторые из вас точно так же заботятся о том, чтобы их посты в соцсетях выглядели идеально. В одной средней школе ученик сказал: «Мне финста нужна для того, чтобы делиться глупыми шутками, которые поймут или сочтут смешными только самые близкие друзья». А еще одна девушка сказала: «Для меня финста — это место, где я могу быть самой собой в окружении самых близких друзей. Там мне не нужно беспокоиться о том, как я выгляжу и что обо мне подумают». Спросите себя, что я предположил, когда услышал впервые, что молодые люди используют секретные аккаунты в соцсетях, такие как финста. Спросите зумера, есть ли у вас финста. Если да, то что вы там выкладываете и почему?